Две минуты спустя мы попали в пропахшую плесенью расселину возле отвесной стены, оказавшейся на поверку старой кладкой, густо залепленной грязью. Расселина привела в пустую кирпичную коробку с дверью. Подняв карабин, я сразу пошел к двери. Осторожно толкнул ее стволом, выглянул. Хотя всякую органику, пусть даже мертвую, я видел гораздо лучше, чем неодушевленную материю. Но все же благодаря ночному зрению понял, что за дверью вверх идет бетонная лестница. Когда подошедший Калуга посветил фонариком над моим плечом, выяснилось, что дарованная тоником способность не обманула. Так и есть. Лестница. «Ну и что это? 13 гребаных подвалов?» – спросил Калуга у старика, который с кряхтением отряхивался. «Складец мой!» – пояснил он. «Тут хабар в старые времена держал. Тайна от полицаев, от всех». «Зачем?» – не понял я. «А как же еще? Ты не знаешь, молодой, не местный ты. Да и дурные вы, молодые. Тут на воротах шмонают и своих, и чужих. И ежели что несешь в чум, артефакты с какой или еще, так мзду зато берут». «Какую мзду?» – спросил Калуга. «Налог, что ли?» «Налог, ага. Десятину от рыночной цены в пользу города. То есть чумака, закопай его, аномалия». «А-а-а», – охотник кивнул. «Я-то думал, зачем тебе реально этот лаз? А ты контрабанду в чум носил?» «Не контрабанду, а хабар, честно добытый нелегким старательским трудом, старостью моей добытой, мудростью моей. Верни кошей!» Я снова выглянул на лестницу, спросил, что вверху? «Развалинка, не боись, не опасно, там никого не бывает. Хабар, отдай, говорю, не забежай старость мою!» Старик начал заметно волноваться. Пожав плечами, я кинул ему кошель рыжего байкера, честно добытый Рапалычем путем воровства у мертвеца. Бросил Калуге: «Давай за мной, тихо, и контролируй пока старого». И стал подниматься. По дороге, сам не зная почему, вспомнил про Алину с шутером. Давно про них не думал, а тут пришли на ум. Хоть бы они сидели в той камере и не дергались, не пытались качать права перед краевцами или сбежать. Обязательно вытащу их оттуда. Это так же важно, как и самому спастись. Хотя они взрослые люди и пошли со мной по своей воле. Но все же попали во всю эту историю из-за меня. К тому же ночью в лагере ренегатов они пытались вытащить меня из подвала. А я им вроде как обязан теперь, потому что совсем неизвестно, что было бы, не выруби тогда шутер, стоящего на часах у люка оспу. Лестница привела внутрь здания, то есть развалины. Три стены, четвертой нет. Вместо нормальной крыши кривой дощатый навес. Непонятно было, что вокруг. И я с карабином наготове подошел, тихо хрустя обломками бетона, к слабо освещенному проему окна. «Мой схрончик, мой!» – бормотал Рапалыч сзади. «Вокруг людишки, а тут никто не бывает. Свалка здесь, мы прям посреди нее. Я когда-то тут и жил. Вон крышу сам из досок справил. Потом съехал, а схрончик в подвале до сих пор пользую. И ходом тем иногда лазаю». Прямо передо мной была лысая вершина холма. Хорошо виднелось толстое основание дерева, в котором было проделано несколько отверстий, забранных решетками или закрытых дверями. Если ствол полый, то внутри могли сделать перекрытие и лестницы, превратив труп дерева-мутанта в здание, то есть в башню. Вершину холма опоясывала ограда в человеческий рост и кольцо синих фонарей. Развалина, куда мы попали, находилась в нескольких метрах от ограды. В стороне виднелось другое здание, двухэтажное, без окон на первом этаже, лишь с одной дверью, открытой. Возле нее тоже горел фонарь. Стояло двое вооруженных людей в камуфляже. Еще пара входила внутрь с носилками, на которых кто-то лежал. Это и есть госпиталь, где хозяйничает дочка травника. Я пересек развалину, обойдя спутников, остановился с другой стороны, перед проломом почти во всю стену. Взгляду открылся темный склон с цепочками синих огней. А большой этот чум, побольше городища. И в отличие от главного поселения краевцев, с его кривыми, беспорядочными улочками, Здесь даже какая-то планировка имеется. Холм опоясывают улицы кольца, а от вершины к основанию расходятся прямые. Этакие параллели и меридианы. Фонари горят не везде, в некоторых местах совсем редко, в других чаще. Иногда в тусклом синем свете мелькают силуэты людей, слышен лай собак. У основания холма, окольцованного стеной, белеет яркое пятно света, откуда доносится приглушенный стук и ляск. Там все еще заделывает пролом, оставленный бойцами зверовода. Я обернулся и сказал: «Эй, мудрость, расскажи, как нам попасть в госпиталь?» «Зачем вам в шпиталь?» – откликнулся старик, копающийся при свете фонарика Калуги в кошеле убитого байкера. Я потрогал живот. Пока мы поднимались, жжение в нем прошло. Я вообще забыл о нем. Но сейчас там снова пекло. «Больной я, Рапалыч, отравился. Мне нужно к Кате, которой главная в госпитале. Она ведь поможет?» «Катька знатная врачевательница. Даром, что молодая. И сестра ее, Заря, помогает в шпитале. Наложением рук лечит. И еще по-всякому. Но Заря дивная девка. То она есть, то нет ее совсем. Вот Катька завсегда в шпитале. А Заря та не завсегда. Уходит и непонятно куда». «Ты сам бывал в госпитале?» – спросил Калуга. «Я везде бывал». Как-то устало вздохнул Рапалыч, засовывая кошель под пальто. «Сколько годков уже мир топчу. Надобно мне теперь выпить. Старость, мудрость мою заправить. Горючего, понимаешь, долить». «Нет, подожди». Я шагнул вперед, преградив путь старику, уже собравшемуся покинуть развалину через пролом. «Значит, в госпитале ты бывал. Лекари, кто поумелее, иногда используют коренья или травы, собранные возле самого леса, а то и арты оттуда. И вот, я подумал, ты их в госпиталь таскал, да?» «Это ты голову свою пустую на плечах таскаешь, молодой!» – заскрипел старик. «А я хабар покупателям ношу. Ношу. Не таскаю. Понял? Ясное дело, носил и туда. И туда, и оттуда». «Что значит оттуда?» – не понял Калуга. «Хм, а то и значит». Старик ухмыльнулся не без гордости. «В шпитале иногда редкие арты объявлялись. И не токма арты, но и травки всякие. Редчайшие. Это тебе не новичок какой. Это тебе старость, мудрость моя говорит. Таких артов и нет больше нигде. Никто их не видывал. Вот мне старший санитар Митька иногда их того». Рапалыч вдруг замолчал, поморгал затянутыми старческой поволокой глазами, сообразив, наконец, что из хвастовства сболтнул лишку. Стал обходить меня, осторожненько так, будто надеялся, что этого никто не заметит, и он сможет благополучно очистить от себя помещение. «Стой, где стоишь!» – велел я и толкнул его в грудь, заставив сделать шаг назад. «Не понял я. А ну еще раз! В госпитале иногда появлялись какие-то невиданные артефакты и растения. Ладно, и что дальше?» «А дальше?» – подхватил Калуга, сообразивший, что к чему одновременно со мной. «Тамошний санитар тырил их со склада. Ну, не все, конечно, а то бы заметили, но малую талику тырил и отдавал нашей мудрости ходячей. А Рапалыч относил их своему прикормленному чумовскому скупщику и сбывал. А с санитаром этим Митькой делился наваром. Ну, старая перечница, ну 30 гребаных артефактов. Да ты как паук. Тут у тебя лаз, там у тебя подмазанный санитар ворует чужой хабар из больнички. Весь чум своей сетью опутал, паукан». «Правда?» – спросил я, заглядывая в мутные глаза. «У больных, получается, крал». «Как это у больных? Ты напраслину на меня не гони, молодой. Напраслина она не любит, когда ее гонят», – забушевал Рапалыч. «Катька, по-твоему, бесплатно там, что ли, работает? Шпиталь – это бизнес ее. Она не задарма народец лечит. И с артов тех она свою деньгу имеет. Вот и я. А идите вы лесом, молодые. Я вас сюда привел, все. Теперь мне выпить надо, непременно. А вы как хотите, щенки блохастые». «Нет, подожди еще. Я снова преградил ему путь. Короче, что ты там воровал, покупал, продавал, это твое дело. Нам нужно в госпиталь, вот и все. Посмотрим, кто дежурит под входом. Видишь, двое. Это госпитальная охрана? Рапалыч, возмущенно скрипя, как старая телега, вместе с нами подошел к окну. Выглянул, покачал трясущейся головой. Шпиталь, отродясь, так не охраняли. От кого охранять? Он же в центре чума, на самой верхотурине. Эти двое из полицаев. Видите, камуфляж у них серый такой, мелкопятнистый. Полицаи, точно. И стволы полицейские, вепри. Чумак как-то склад с ними нашел. Всех своих хлопцев вепрями вооружил. То есть раньше часовые на дверях не стояли? Уточнил я, приглядываясь к паре охранников. Вершина вокруг башни была пуста. Слева маячил одинокий фонарь. Просто деревянный столб с колбой, светящийся синим. А возле двери горел костерок, в стоящем на земле тазу. Вообще в верхней части города холма было тихо и спокойно. А вот со склона доносился приглушенный гул ночной жизни. «Не стояли», — подтвердил Рапалыч. «Охрану поставили потому, что лесные волки пытались выкрасть Катю?» — предположил Калуга. «Если она вправду такой знатный лекарь, ну и сестра ее, местные могли решить, что краевцы захотели ее похитить для себя, чтобы их лечила. Вот и определили к госпиталю дополнительных охранников». «Рапалыч, другой вход есть?» – спросил я. «Нам обязательно надо внутрь». Он молчал, только головой тряс. И тогда к нему подступил Калуга. «Колись, старый хрен! Если ты арты в госпиталь таскал и оттуда тоже таскал, так наверняка и все нычки знаешь. Ну?» Распалившись, он схватил старика за воротник пальто и слегка тряхнул. «Говори!» «А чего мне вам помогать, молодые?» – рассердился тот. «Я вас и так на холм завел!» Он решительно отпихнул от себя Калугу и попытался уйти. Тогда я тоже взял Рапалыча за шиворот, притянул к себе и сунул ему под челюсть ствол. «Ты, по-моему, немного потерялся, старый. Давай так поступим. Или я тебя валю прямо тут, или ты помогаешь нам пройти в госпиталь. Как тебе выбор?» Когда лицо его оказалось вблизи, стало видно, что под мутными и вроде бы полубессмысленными глазами прячутся хитрость и лукавство. Этакая заскорузлая, много повидавшая старая хитрость. Детям и старикам в нашем мире по большей части ох, как нелегко. А особенно, если они одиноки и никому не нужны. Первые чаще всего сбиваются в банды. Причем детские и подростковые группы более жестоки, более беспощадны, чем обычные, состоящие из взрослых людей. А вторые быстро умирают. Но этот Рапалыч не просто выживал. Он еще и вовсю занимался старательством. Носил контрабанду, барыжничал чужими артами. В общем, не был он на самом деле ни трусливым, ни глупым, каким мог показаться поначалу. Цену себе знал. И шаркал по жизни все еще уверенно. «Выбор мой такой, молодой», — ответил старик. «Что вы, конечно, можете тут меня порешить, да, только тогда в шпиталь вам не попасть. Но и я вас туда за просто так не поведу. Старость, мудрость моя, мне такого не велят. За бесплатно всяких щенков водить. Так что не тявкай мне в рожу и ствол убери». «Крут, старик!» – восхитился Калуга. «Один на семерых мутантов выйдет, не моргнет». Я восхищаться не стал. Глядя прямо в глаза Рапалыча, сказал: «Одна мерка серебра». «Три». «Две. Две мерки и мое слово, что не донесем про твой лаз полицаям». Старик отстранился, повернул голову к стоящему рядом Калуге. Тот закивал. «Я тебе, старый, вот чего скажу. Создатель нам оставил заповеди в порядке инструкций, и одна из них такая: не надури ближнего своего. Ибо надуришь, и сам надурен будешь. Короче, я тоже слово даю, старик, не обманем». Рапалыч поразмыслил еще немного и протянул мне ладонь. «Стал быть, плату вперед, молодой. Так нам Создатель велел поступать. И так мне мудрость моя советует. И старость тоже.